Глава 42. Алиса. Устав от папиной скрытности и лишних переживаний, вообще-то я рассчитывала услышать подробности от него, но Татьяна взяла на себя миссию по раскрытию их тайн. Причем наедине. «Пойду куплю нам кофе», — без возражений кивнул Тимур и, глянув на меня, подмигнул. «Алиса, я скоро вернусь. Выслушай маму, прежде чем, но...» Сформулировать мою возможную реакцию Тимур не смог или не решился, но папа понял все по-своему. «Я останусь», — отрезал он, но Татьяна посмотрела на него с укором. «Егор, чего ты боишься?» — уточнила она и, улыбнувшись, тихо рассмеялась. «Волосы она мне точно не повыдергивает». Косынка прикрывала голову Татьяны, пряча отсутствие волос, и шутку никто из нас не оценил. «Точно не выдеру», — сухо поддакнула я и, скрестив руки на груди, намекнула. «Там нечего дергать». «Алиса», — посмотрев в упор, предупреждающе выдал папа и, поняв, что спорить бесполезно, вздохнул. «Ладно, если что, я рядом». Выйдя из палаты вслед за Тимуром, папа замер в дверном проеме и, глянув на нас с явным сомнением, посмотрел мне в глаза и покачал головой, намекая, что надеется на мое благоразумие. Я просто в шоке, наблюдая, как медленно он закрывает дверь, проворчала я и, закатив глаза, протяжно вздохнула и пожаловалась. «Похоже, отец считает меня монстром, не иначе». «Не суди его строго», — попросила Татьяна и, развернув коляску, подъехала к окну. Собираясь с духом, немного помолчала и, обернувшись, указала на стул и позвала. «Присядь рядом». «Ну что я должна была подумать?» Выполняя ее просьбу, фыркнула я и, приставив стул ближе, села и добавила. «Я, конечно, не подарок, но иногда папа...» Потеряв жену, он остался один и был вынужден включаться в роль отца двух взрослых и весьма своенравных дочерей. С протяжным вздохом произнесла Татьяна, а я усмехнулась. «Ну что вы, по сравнению со мной Карина — само совершенство». «Ты так уверена?» Спросила она и, склонив голову на бок, тихо добавила. «Совершенств в принципе не бывает. А вы с Кариной еще и диаметрально разные, но при этом обе имеете непростой характер». «Я, возможно, а Карина?» Не договорив, я пожала плечами, но, чувствуя, что мы отдаляемся от главной темы разговора, спорить не стала. «Егор всю жизнь посвятил бизнесу», — напомнила Татьяна и, вздохнув, проворчала. «Упустил момент и вопросами воспитания занялся слишком поздно». «Вот и натворил дел, но это не со зла». В ее словах была истина, о которой я догадывалась, но раньше не пыталась понять или объяснить. Мы с сестрой росли под маминым надзором, а с папой общались лишь поверхностно. Даже не имея детей, я понимала, что попытки повлиять на взрослых дочерей изначально стремились к нулю или, как минимум, могли привести к непоправимым ошибкам. «Не суди строго», — повторила Татьяна и, улыбнувшись, заверила. «Все, что он делал, было ради вас и только из-за любви к вам». «Как давно вы друг друга знаете?» Не желая откладывать болезненную тему, поинтересовалась я. А Татьяна потупила взгляд и вздохнула. «Почти всю сознательную жизнь», — произнесла она тихо, а я округлила глаза и охнула. «То есть вы с папой всю жизнь?» Сформулировать неприятную правду у меня не получилось, но выводы напрашивались сами собой. «Всю жизнь папа любил двух женщин сразу. Всю жизнь, а, возможно, и не двух. Вспоминая отношения родителей, я могла поклясться, что их объединяли теплые чувства, и моментов, явно противоречащих этому, я не замечала. Или просто они это тщательно скрывали?» «Нет, ты не поняла». Заметив мою реакцию, встрепенулась Татьяна и, мотнув головой, сбивчиво выпалила. «Мы никогда не предавали своих половинок. Просто наша история закончилась, практически не начавшись, и завершилась она не очень хорошо. Но оказалось, что мы все так же близки». «Не понимаю», — пробормотала я и, скрестив руки на груди, потребовала. «Объясните толком. Ты любишь Тимура?» Глядя в упор, вдруг спросила она, а я растерялась. «Да, люблю», — отозвалась я и, чувствуя, как щеки заливает краской смущения, повторила: «Очень люблю». «Значит, все не зря», — улыбнулась Татьяна и, сложив руки на коленях, нахмурилась. «Когда это началось? Мама знала, а отец Тимура?» От нетерпения я завалила ее вопросами, но сердце сжималось, будто впереди меня ждало самое жестокое разочарование. «Мы познакомились в университете», — помолчав, начала Татьяна и, посмотрев в окно, улыбнулась и продолжила. «Я только поступила, а Егор был на последнем курсе». «И?» — поторопила я и, затаив дыхание, подсказала. «У вас были отношения?» «Да, но не сразу», — кивнула она и, хмыкнув, поделилась. «Я влюбилась с первого взгляда, но долгое время скрывала свои чувства. Первый красавчик универа и отличница, затюканная родителями. Сама понимаешь, не особо». Сморщив нос, созналась я, а Татьяна снова усмехнулась. Все случилось на вечеринке в честь 8 марта, и с того дня мы стали неразлучны. Любовь, страсть, прогулки допоздна, совместные планы, а потом, погрузившись в воспоминания, она ненадолго замолкла и, скривившись, как от боли, добавила. Потом мой отец застал нас целующимися у подъезда, и сказка закончилась. «Не верю, что вас разлучили», — пробормотала я и, пожав плечами, намекнула. «Папа не из тех, кому страшны запреты и преграды». «Он почти не изменился», — созналась Татьяна и, горестно вздохнув, поделилась. «Но ты не знаешь моих родителей. Меня запирали дома, контролировали каждый шаг, а когда поняли, что все бесполезно, пригласили Егора на серьезный разговор». «Ему угрожали?» — ахнула я, но мать Тимура опровергла мои выводы. «Нет, что ты!» — хрипло рассмеялась она и, поджав губы, вкрадчиво пояснила. «Просто поставили жесткое условие». «Женитьба?» — предположила я, но она покачала головой. «Не совсем», — вздохнула она и, улыбнувшись, добавила. «Ах, если бы! Мой отец владел небольшой фирмой, и жили мы лучше многих, а Егора он посчитал бесперспективным». «Папу?» — вздернув брови, удивилась я, а Татьяна снова кивнула. «Студент без работы, денег и связей — не лучшая партия для его дочери». Так он объяснил свое решение и поставил условие, что твой отец должен доказать, что может обеспечить мне достойное будущее. «Но папа богат и успешен», — неуверенно выдавила я, а мать Тимура улыбнулась. «Сейчас. Но тогда он был никем», — возразила она и, нахмурившись, тихо дополнила. «По крайней мере, для моих родителей». «Но ваш отец мог помочь ему?» — заметила я, а Татьяна покачала головой. «Мог, но не стал. Его условия включали требования о самостоятельных достижениях. Оправдываясь заботой обо мне, отец категорически запретил нам встречаться до тех пор, пока не убедится в надежности Егора». «Бред какой-то», — пробурчала я, а Татьяна горько усмехнулась. «Мне тоже поставили условия», — продолжила она и, загибая пальцы, перечислила. «Красный диплом и никаких сюрпризов, бойкотов, бунтов и провокаций. Иначе меня грозились отправить к тетке, которая жила за границей». «Почему не сбежали?» — уточнила я и, прищурившись, фыркнула. «Выходит, не так уж и любили». «Позже я жалела, что не попробовала отстоять свою любовь», — согласилась Татьяна и, покачав головой, развела руками. «Но что я могла? Юная девчонка, каждый шаг которой контролировали с самого детства. Мне привили послушание, а любое отступление от правил каралось строгими наказаниями». «Разве так бывает?» — недоверчиво переспросила я, а Татьяна улыбнулась. «Моя хорошая, если ты с чем-то не сталкивалась, это не значит, что так не бывает». «Да, но...» — помявшись, протянула я и, подумав, спросила. «Как папа на это согласился?» «Он принял вызов, как и любой мужчина», — пояснила она и, помрачнев, продолжила свой рассказ. Егор закончил учебу и уехал на стажировку в крупную фирму. Вскоре ему предложили повышение, а потом он начал развивать свой бизнес. «Если у него все получилось, почему он не забрал вас?» — поинтересовалась я, а Татьяна отвернулась и прерывисто выдохнула. «Алиса, Тогда не было мобильных телефонов, а наши письма, как оказалось, постоянно перехватывали. Родители приложили все усилия, чтобы внушить мне, что Егор живет полной жизнью, а ему отправили от моего имени приглашение на мою свадьбу. «Жестоко», — нахмурившись, пробормотала я и, помолчав, упрекнула. «То есть вы поверили, что папа вас забыл и вышли замуж за другого?» «Не было никакого другого», — отчеканила она и, смягчившись, проворчала. Но Егор сделал свои выводы и поверил. «Не поверил», — раздалось от двери, а мы с Татьяной дружно обернулись и обнаружили, что нас нагло подслушивают. Войдя в палату, папа прикрыл дверь и, помявшись, подошел ближе. Я видела, что он нервничает, но причину поняла не сразу. «Алиса, я знаю, что тебе неприятно слышать все это», — потупив взгляд, произнес он смущенно, но я отмахнулась. «Ерунда, мне даже интересно узнать о прошлом своего отца. Оказывается, я многого не знала. Главное, ты не изменял маме», — выпалила я и, посмотрев в упор, с нажимом повторила. «Не изменял же?» «Нет, конечно», — всполошился он и, присев на подоконник, попросил. «Я могу остаться?» Вздохнув, Татьяна тихо рассмеялась и, переглянувшись со мной, кивнула. «Тогда дальше рассказывай сам, ведь начало истории ты уже слышал».